Фрэнсис Дрейк родился на ферме в Кроундейле, недалеко от Тенвинстона в Девоншире. Год его рождения неизвестен. Вероятнее всего, это был 1545 год, и вот почему. Ферма принадлежала родителям отца Фрэнсиса, Джону и Мэри Дрейкам. Землю, на которой находилась ферма, они арендовали у сэра Джона Рассела, впоследствии графа Бетфорда, приближенного Генриха VIII. У Джона и Мэри Дрейков было несколько сыновей. Старший из них, Джон, жил с родителями, и ферма перешла к нему. Младший, Эдмунд, был моряком и вернулся на ферму лишь в 1544 году. Видимо, тогда же он женился, а на следующий год у него родился первенец – Фрэнсис. Несмотря на огромную разницу в социальном положении, семья Дрейков была тесно связана как с семьей Расселов, так и Хокинсов. Старший сын Джона Рассела, Фрэнсис, был крестным отцом сына Эдмунда Дрейка, который получил его имя. Ревностный протестант Эдмунд Дрейк вынужден был бежать с семьей из Кроундейла в Плимут, когда в 1549 году началось крестьянское восстание. Дело в том, что с увеличением в конце 15 века спроса на английскую шерсть и повышением цен на нее, овцеводство стало выгоднее земледелия. Крупные землевладельцы начали превращать земли своих поместий в пастбища. Более того, они захватили общинные земли, которыми пользовались ранее совместно со своими крестьянами-держателями, а затем сгоняли крестьян с их наделов и обращали эти наделы в пастбища, снося при этом крестьянские дома и целые деревни. Захваченные земли дворяне огораживали частоколом, канавами и живой изгородью. Этот процесс насильственного обезземеливания английского крестьянства получил название «огораживание». В XVI веке усилилась борьба английских крестьян против огораживаний. В 1547 году выступления проходили в ряде районов Англии. Особенно упорной была крестьянская борьба в Кенте. Летом 1549 года крупное восстание вспыхнуло в Девоншире и захватило места, где жила семья Дрейков. Во главе этих восстаний стояли дворяне-католики и католическое духовенство, которые пытались направить выступления крестьян против осуществляемой Генрихом VIII реформы церкви. Поводом к проведению этой реформы послужил отказ Папы Римского утвердить развод короля с его первой женой Екатериной Арагонской, родственницей испанского монарха Карла V. Папа также признал незаконной его дочь Елизавету, родившуюся от второго брака с Анной Болейн. В ответ на это английский парламент в 1534 году освободил церковь в Англии от подчинения Риму и актом о супрематии провозгласил Генриха VIII ее главой. Парламентскими актами 1536 и 1539 годов в Англии были закрыты все монастыри, а их имущество и земли конфискованы королем. В 1545 году были закрыты все часовни, имущество которых также переходило королю. В 1547 году Генрих VIII запретил чтение Библии. При Эдуарде VI английская церковь еще более отошла от католицизма. Лишь при его преемнице Марии Тюдор, дочери Генриха VIII от первого брака, ярой католичке, в Англии на короткое время восторжествовал католицизм. Восставшие вскоре захватили Плимут. Эдмунд Дрейк с семьей бежал из города на корабле «Английская галера», капитаном которого был его брат Ричард Дрейк. Дрейки поселились недалеко от Четтема, главной военно-морской базы Англии. С помощью Хокинсов Эдмунд Дрейк устроился корабельным священником. Домом Фрэнсиса и родившихся за ним еще 11 детей Эдмунда Дрейка стал корабль. Читать и писать Фрэнсис научился от отца, и, надо сказать, до конца жизни не был особенно силен ни в том, ни в другом. Писание было для него всегда делом утомительным. Но оратором Фрэнсис стал первоклассным, о чем свидетельствовали впоследствии его коллеги по парламенту. По-видимому, Фрэнсису было не больше 10 лет, когда отец определил его юнгой на торговый корабль, совершавший рейсы во французские и нидерландские порты. Через 6 лет фортуна улыбнулась Эдмунду Дрейку. В 1558 году, после смерти Марии Тюдор, английская корона перешла к Елизавете I, которая восстановила английскую церковь. Влиятельные друзья помогли Эдмунду в январе 1561 года сменить место судового священника на викария церкви, находившегося в Кенте. В том же году умер владелец судна, на котором плавал Фрэнсис, завещав ему свой корабль. Так, в 16 лет, Фрэнсис Дрейк стал капитаном и владельцем небольшого барка «Юдив», водоизмещением в 50 тонн. Когда Фрэнсис узнал о готовящейся Хокинсом новой экспедиции в Карибское море, он, не колеблясь, предложил ему свои услуги. Положение Фрэнсиса в экспедиции Лоуэлла неизвестно. Ясно, что он не был ни капитаном, ни владельцем какого-либо из судов, участвовавших в этом плавании. Данные о том, как проходила первая половина плавания, можно найти только в португальских источниках. Согласно этим сведениям, Лоуэлл на пути к берегам Гвинеи захватил 5 португальских кораблей, на которых находились негры, а также груз воска и слоновой кости. Один из кораблей с захваченным грузом Лоуэлл отправил в Англию, а с остальными 4 направился к берегам Испанской Америки.